44. Сколько дней нужно, чтобы разослать приглашение на смотрины? Честно, я понятия не имела, но мне казалось, что 2 недель более чем достаточно. Но нет, приглашения все не было. После моего разговора со Светлояром у фонтана в Китиж я больше не наведывалась. Вместо этого я, как какая-то дурочка, перерывала свой гардероб, придирчиво рассматривая платья, прикидывая, какой из них больше понравится Мракьяну. Даже согласилась на мамины уговоры и заказала парочку новых, вот только... Глупость же. Я, в принципе, ненавижу платья, предпочитая им брюки и свободные рубашки. В них ведь было удобнее обходить черный лес. Кому я там только без сил теперь нужна? Захлопнув шкаф, я подошла к окну, положив ладони на подоконник. 2 недели, — прошептала я, прикрывая глаза. Чего он ждет? А может, я как-то не так истолковала слова Светлояра? Да нет. Хватит. Вернувшись к шкафу, я стянула с себя домашнее платье и надела штаны. Я скоро с ума здесь сойду в ожидании неизвестно чего. Зато рассудка лишишься в красивом платьице, — противно дополнил внутренний голос. Пора развеяться. И пусть сил у меня нет, но обитатели леса прекрасно знают, кто я. Так что... Далеко собралась. Не успела я выйти из комнаты, как прямо передо мной появился папа, выходя из клубов черного пламени. «Мне нельзя покидать свою комнату?» — в шоке уточнила я с легкой иронией в голосе. К папиному контролю и заботе я привыкла, но вот это было что-то новенькое. «Кладенец сказала, что ты переоделась и...» «Пап!» — перебила я его. «Тебе не кажется, что это чересчур?» Я все понимала. И заботу Клавы, и папины попытки уберечь меня. Но... отслеживать каждый мой шаг и предотвращать его. Я лишилась сил, а не рассудка. Я не стала немощной, в конце концов. С чего вдруг такое рвение отслеживать меня и уточнять о каждом телодвижении? «Кирьяна, ты...» «Кощей!» Выкрик мамы раздался чуть раньше, чем она сама появилась в коридоре. И, судя по ее виду, она бежала сюда. «Мама, и ты?» «Я же сказала, чтобы ты не смел!» Мама приблизилась с таким укором, смотря на отца, что я невольно сделала несколько шагов назад. «А ты хочешь, чтобы я просто наблюдал?» Не менее доброжелательно отозвался папа. «Это ее жизнь!» Мама даже ногой притопнула, зло сверля папу взглядом. «И я не позволю тебе!» «А если она пойдет туда?» Взревел папа. «Если выставить себя на посмешище, ты не видишь, что она в шаге от огромной ошибки». «Это будет ее ошибка!» — прокричала мама. «Ты не курица-наседка! Мы можем направлять, помогать, но не имеем права запирать и приказывать, особенно если дело касается чувств». «Вот тут я с тобой не согласен. Хватит! Если бы не твои уговоры отпустить с ним Киру... Этого бы вообще сейчас не было, как и этих самых чувств. То есть это я виновата?» От возмущения мама стояла и просто хватала ртом воздух. «Ну, знаешь...» «Я не это имел в виду. Хотя нет, именно это я и имел в виду. Я сквозь пальцы смотрел на все, но, знаешь, хватит. Больше я не позволю». «Ты, видимо, забыл, что иногда все совсем не так, как кажется. Напомнить про одного индюка, который месяц в замке сидел, никого к себе не подпуская, просто поверив слухам». «Ты, видимо, забыла, чья подпись стоит в письме и какова суть послания», — рявкнул отец. «Елена, я всю неделю слушал твои раздутые оптимизмом и верой в прекрасные теории, но, может, уже пора признать очевидное». «Раздутые теории?» — повторила за ним мама. — «Ты был согласен с каждым моим словом. Считай, что теперь я прозрел. Чего и тебе желаю». Родители были настолько поглощены выяснением отношений, что, кажется, совершенно не замечали ничего вокруг. «Ты не знаешь, что происходит?» Тихо поинтересовалась я у брата, который бесшумно приблизился к нам и наблюдал за крайне редким явлением — настоящей ссорой родителей. «Им письмо не понравилось», — прошептал мне Коша. «Они в кабинете папы ругаться начали». Развернувшись, я почти бегом направилась туда, в папин кабинет. Понятия не имею, что за письмо он получил, но видеть родителей такими мне было очень непривычно. На моей памяти они раза два всего так сильно ссорились. Мне даже предположить страшно, что могло сейчас послужить причиной. Я понимала, что речь обо мне и о Мракьяне, но... Вбежав в кабинет, я сразу увидела его. Письмо с ярким гербом Китежа внизу листа. «Не может быть», — прошептала я, подойдя к столу и взяв послание в руки. «Не могли же они так ругаться из-за моего приглашения на смотрины? Не могли?» «Что?» — выдохнула я, переведя на несколько секунд взгляд от письма, затем снова перечитала его, затем еще раз и еще. Это действительно было приглашение на смотрины. Снизу стояла красивая размашистая подпись Мракьяна. Вот только в послании не было ни слова о том, что меня приглашают в качестве невесты. Нет, это было стандартное приглашение на праздник по случаю выбора невесты из достойнейших кандидаток, что уже неделю проходит отбор во дворце Китежа. Упоминание моей персоны в приглашении все же было. В самом начале Кощея Бессмертного с супругой и детьми на... Опустившись в папино кресло, я отложила письмо в сторону. Значит, смотрины начались неделю назад, а завтра состоится прилюдный выбор Мракьяна, на который я тоже приглашена. Как мило с его стороны. Теперь понятно, о чем говорил папа. О, заявиться во дворец к Мракьяну было прекрасной идеей. Я бы тогда... Прикрыв глаза, я на мгновение ощутила что-то темное внутри себя. Сначала мне показалось, что ко мне возвращается тьма, но нет, это было что-то другое. Отголосок силы, среагировавшей на мое состояние от прочтения письма. Жаль, что он пропал так же внезапно, как и появился, оставляя у меня в душе лишь пустоту. Удивительно. Я чувствовала себя... безразлично спокойной, хотя еще несколько минут назад была близка к тому, чтобы перевернуть стол, стараясь выместить хоть как-то свою обиду. «Кирьяна, можешь не переживать, папа», — тихо ответила я ему, подняв глаза на замершего в дверях отца. «Я туда не пойду». «Кир». Я медленно встала на ноги, уверенно дойдя до папы. «И извинись перед мамой», — сказала ему, протискиваясь в коридор. «Можешь и дальше шпионить за мной через Клаву, если не доверяешь. А сейчас я хочу побыть одна». «Кир». Мама тоже была здесь, смотря на меня с таким сочувствием, что мне почти физически стало больно. «Ты знала?» — спросила я у нее, и так прекрасно зная ответ. Она же шпионила за Мракьяном. Просто не могла не знать, что смотрины начались неделю назад. И ничего мне не сказала. «Он не общался с ними», — прошептала она. «Ни с одной из невест. Да, пригласил во дворец, но я не думала, что... Я думала, он просто позовет тебя под конец, что заботится о тебе таким образом... У тебя ведь нет сил, а остальные невесты...» усмехнулась я, приподняв руку, жестом прося маму прекратить оправдываться. «Ты должна была мне сказать». Покачав головой, я просто пошла по коридору, не представляя, что делать дальше. Закрыться в своей комнате, в библиотеке. Или сделать то, чего так опасался папа. Заявиться во дворец Китежа и закатить истерику. Вот только на каком основании? Что бы я ни сказала Мракьяну, так и вижу, как он холодно отвечает. «А разве я давал тебе повод?» «Нет, кокуля ты отмороженная. Ты просто заявлялся ко мне в спальню по ночам, а твой братец вселил в меня надежду. Не зря Светлояр мне никогда не нравился. Может, Мракакель сам попросил его мне лапши на уши развесить, чтобы я перестала обивать пороги его дворца?» Все эти мысли проносились в моей голове с каким-то несвойственным неравнодушием. Что-то не так. Разговаривать с родителями я сейчас не хотела, но знала, кто поможет мне разобраться. «Кош». Увидев брата, пришедшего хвостиком за родителями, я опустилась перед ним на корточки. «Помнишь, я тебе рассказывала про свою подругу Вельку?» «Про ведьму?» — уточнил он, бросив хмурый взгляд на родителей. «Помню». «Перенеси меня к ней, пожалуйста», — попросила я его. «Сначала на окраину леса, рядом с Баюном, а дальше я покажу». «Хорошо», — кивнул Коша с совершенно серьезным лицом. «И я очень надеюсь», — добавила я громко, посмотрев на замерших в стороне родителей, — «что никто из вас за мной не пойдет». «Кирьяна, оставь ее», — перебила мама отца. Одно радовало, хоть кто-то меня услышал. «Готово», — уточнил у меня брат, протягивая ладошку. «Готово», — кивнула я, сжимая его маленькую ручку.